Мальчик, о котором я говорю, обыгрывал всех в школе. Разумеется, у него был известный метод отгадывания, основанный на простой наблюдательности и оценке сообразительности партнеров. Например, играет с ним какой-нибудь простофиля, зажал в руке шарики и спрашивает: «Чет или нечет?» Наш игрок отвечает: «Нечет» и проигрывает, но в следующий раз выигрывает, ибо он рассуждает так. Простофиля взял в первый раз четное число. Хитрости у него хватит как раз настолько, чтобы взять теперь нечет. Поэтому я должен сказать «нечет». Он говорит «нечет» и выигрывает. Имея дело с партнером немного поумнее, он рассуждал так. В первый раз я сказал «нечет». Помня это, он будет рассчитывать, как и первый, что в следующий раз я скажу «чет», и стало быть, ему следует взять «нечет». Но он тотчас сообразит, что это слишком простая хитрость, и решится взять «чет». Скажу лучше «чет», говорит «чет» и выигрывает. В чем же, в конце концов, суть игры этого школьника, которого товарищи называли счастливцем? Это просто отождествление интеллекта игрока с интеллектом противника, сказал я. Именно, отвечал Дюпен. И когда я спросил мальчика, каким образом он достигает полного отождествления, от которого зависит его успех, он отвечал мне: когда я хочу узнать, насколько мой противник умен или глуп, добр или зол, и какие у него мысли, я стараюсь придать своему лицу такое выражение, как у него, и замечаю, какие мысли или чувства появляются у меня в соответствии с этим выражением. Истина, высказанная школьником, лежит в основе всей мнимой мудрости, приписываемой Ларош-Фуко, Лабрюйеру, Макиавелли и Кампанелли. А отождествление своего интеллекта с чужим, добавил я, зависит, если я правильно вас понял, от точной оценки интеллекта противника. В своем практическом применении – да, отвечал Дюпен. Префект и его сподвижники ошибаются так часто, во-первых, потому что у них отсутствует отождествление, во-вторых, потому что они не точно оценивают или вовсе не оценивают тот интеллект, с которым им приходится иметь дело. Они принимают в расчет только свои представления о хитрости и, разыскивая что-нибудь, имеют в виду лишь те способы, которые они применили бы сами, если бы им вздумалось что-нибудь скрыть. Отчасти они правы. Их изобретательность в точности соответствует изобретательности рядового человека. Преступник, изобретательный на свой лад, наверняка проведет их. Это всегда случается, если он по уму выше их, и нередко, если он ниже. Они не изменяют принципа своих расследований даже в случаях особой важности или экстраординарной награды, а лишь усиливают, доводя до крайности обычные приемы, не отступая при этом от того же принципа. Вот, например, случай с господином Д. Отступили ли они хоть на йоту от своего принципа? Что такое все эти ощупывания, рассматривание в лупу, разделение по поверхности на квадратные дюймы? Что это, как нескрупулезное применение принципа или принципов расследования, основанных на том представлении о человеческой изобретательности, которому приучила префекта рутина его долгой практики? Вы видите, он уверен, что всякий спрячет письмо, если не в ножке стула или кровати, то во всяком случае в какой-нибудь незаметной щелке или углублении, следуя тому же ходу мысли, которая побуждает человека просверлить дыру в ножке стола. Разве вы не понимаете, что в такие потаенные местечки прячут вещи только в обыкновенных случаях? И люди обыкновенного ума, так как этот способ прежде всего придет в голову, если вам нужно что-нибудь спрятать. В таком случае успешность поисков зависит вовсе не от проницательности ищущего, а от простого усердия, терпения и настойчивости. А эти качества всегда окажутся налицо, когда дело представляет большую важность или за него обещана хорошая награда, что в глазах полиции одно и то же. Теперь для вас ясен и смысл моего замечания. Если бы письмо находилось в районе поисков префекта, или иными словами, если бы вор руководился тем же принципом, что и префект, то оно без сомнения было бы найдено. Однако префект остался в дураках. Главная причина его ошибки в том, что он считает министра сумасшедшим, зная, что тот поэт. Все сумасшедшие поэты. Об этом наш префект догадывается.